Ситуация. Молодая мать рассказала, что ребенок был не запланирован. Ее постоянно мучили вопросы, где жить, кто будет работать, хватит ли денег, ей же было только 17. Одна семейная драма сменялась другой, вплоть до появления видимой на глаз округлости живота. Мучил вопрос, правильно ли сделала, что оставила ребенка. Как скажется такая ситуация на развитии ребенка? Можно ли предположить, с какими проблемами столкнется новорожденный? Решение. По эмоциональному состоянию матери можно предположить, с какими проблемами столкнется новорожденный еще задолго до своего рождения. В данном случае отсюда берут начало мышечная гипертрофия плода, низкая масса, и пограничные расстройства нервной системы, задержка психического развития, невротические расстройства и соматические заболевания органов и систем. Выделяемые в кровь стрессорные вещества, резкое колебание уровня гормонов, сосудистого тонуса пагубно действуют на формирующегося ребенка. С длительными, сильными эмоциональными стрессами также связано усиление маточного тонуса, а усиление давления на плод ведет к ухудшению плацентарного кровообращения и возникает состояние гипоксии, кислородной недостаточности. Для формирования нервной системы это одно из серьезных испытаний в первые 9 месяцев жизни.